аура странная, и давай просто проверим, а, прикоснемся к нему и, если ничего не произойдет, то значит он вне подозрений, идет, только я сомневаюсь, что у нас с Гермионой невинная душа, после всех наших поцелуев, поэтому касаться его кожи будет Дафна. Успев заметить их переживания, я подмигнул им, направляясь за профессором. Догадавшись, о чем он, я подумал открыто для него о камне, а затем в мыслях и на словах, стал пояснять, что произошло, и кто же это по твоему мнению. Вы про профессора хотите спросить, тогда почему не позвали Дафну, и с ней все будет в порядке, наш факультет горячий ее могут не так понять. С этими мыслями я попрощался с девочками, занес последний раз сумку в выручай комнату и поплелся спать, а на утро нас ждало предупреждение, и меня нагнал Канон. Умер единорог, и теперь все ищут его убийцу, но до вечера говорить об этом рано, вот и пришлось сидеть, скучать, слушать и ждать. Сейчас мы все снова сидели в комнате и читали книги, давно сделав домашние задания, а вот в его эмоциях сквозит раздражение и удивление. Все-таки хотя ловушки были слабенькими, но были ведь, да и много ему непонятного. «Хорошо, мальчик мой, я рад, что у тебя такие подруги, можешь идти». Смотрю на них, сам отчаянно думая, есть ли иной способ. Рисковать не хочется, но и иного выбора нет. По крайней мере, ни я, ни девочки его не видят. Полубезумных, конечно, имеется несколько, но нам нужен такой, что выдержит проверку реальности. Глава 18. Заключительный аккорд. Школа стала успокаиваться, профессора нам заменять не стали, всем выставили зачеты и отменили уроки по этому предмету. Другие предметы тоже скоро закончатся и начнутся долгожданные каникулы. А я со своим гаремом, его ростком, отдыхали, учились и изучали новое. В один из дней, осилив таки зелье, мы стали его применять. Вначале на Дафну, прежде спросив: «Здравствуй, Гарри. Поздравляю, ты не ты, но поздравляю. Приступим. Я не забыл про занятия, но вот про меня также не забыли профессора и школа. И перед экзаменами, что у меня, что у профессора просто не было времени. Мы, конечно, с того момента, как последний раз говорили, занимались, но не так часто, как хотелось бы. Да и надо было бы держать эти занятия в тайне. Не то, чтобы мы опасались директора, но не хотелось. Но спокойно, подавив всякие эмоции, так что я быстро отступил, улыбнувшись Гермионе, что все так же с любопытством за нами наблюдала, и никакой ревности, на что я и рассчитывал, вводя Дафну в наш круг общения. «Гарри, что ты так улыбаешься? Да уж, мило, а я и забыл о таком задании. И что мы можем сделать то? Левитация, можно совместить с прямым управлением предметом и готово». Бросив сразу несколько заклинаний в ананас, я заставил его подняться и, двигая рукой, стал вертеть его и заставлять его танцевать, а затем добавил чары трансфигурации, превратив его в человечка, и продолжил. Шепнул я ей, и стал ждать подругу, чтобы уже через пару минут поздравить со сдачей экзамена. Час на сборы, переодевание, перекус или отдых, и вот мы идем вместе с пуффендийцами на новый экзамен, в этот раз на трансфигурацию. Войдя в аудиторию, мы расселись по местам, и через пару минут в класс вошла профессор МакГонагалл, которая, дойдя до своего стола, осмотрела помещение, а затем произнесла, бросив взгляд на Герми, она ответила: «И моя, и она сидит с нами, а не с ними. Будет весело. Табакерка – это небольшая коробочка, закрывающаяся крышкой, используется для хранения табака. А чтобы вы могли увидеть сами, вот». Кивнув, я поблагодарил ее, с чего только вдруг пусть думает и вышел, а после направился в комнату. «На сегодня все, завтра еще два экзамена и начнется бал, а потом мы сможем поехать домой, ура! Хотя, чему мне радоваться, могут спросить? Как чему? То, что я смогу нормально так поиздеваться над родственниками, и запрет на магию точно не проблема».